Вообще все санитары получали по 15 рублей в месяц. Но нам было объявлено, что в летучем отряде мы будем получать по 25 рублей. И кроме того, нам назначили еще порционные, на первое время по 45 копеек. Все это нам было выдано золотом, что при тогдашнем курсе увеличивало ценность денег более чем в полтора раза. Такое жалование и порционные давали нам возможность не только жить в довольстве, но и иметь развлечения. По прибытии в Бухарест наш высший персонал остановился в первоклассной, довольно чистой гостинице. А нам была отведена в улице Магашей в доме Николаеска хорошая квартира. На другой день по прибытии уполномоченный, доктора, 10 студентов и 4 санитара отправились в Сестово. А мы и остальные студенты остались ждать приказаний. Деньги у нас были, и время мы проводили в Бухаресте весело. День мы играли в стукалку, а по вечерам шлялись по ресторанам, садам и другим увеселительным заведениям. Нас принимали с почетом, и музыканты при нашем прибытии непременно старались сыграть что-нибудь русское. Особенно чаще всего повторялся «Стрелок» и русский народный гимн, при исполнении которого все русские и румыны вставали и снимали шапки. Но все-таки подобная жизнь начинала надоедать, и нам очень хотелось отправиться к делу. Недели через две мы под управлением Молотова при 6 тройках обоза отправились в Сестово. Дорогу до Сестово мы шли пешком и ночевали под открытым небом. В Фратеште я отыскал младшего Канаева, находившегося тогда при военном госпитале. Он приглашал меня остаться у них, но Молотов мне не разрешил. В Сестове для нашего отряда был отведен целый дом, вероятно, какого-нибудь бежавшего турка. Этот дом во все время войны принадлежал нашему отряду всецело. Он был разорен и замусорен, но его пообчистили и устроили в нем главный склад, при котором оставили 2 санитаров. Кроме них, в Сестове остался по болезни и старик-немец, который во все время пребывания тут получал жалование и занимался только тем, что варил сапожную мазь и ваксу, и торговал этим в Сестове. На долю отряда, уехавшего раньше нас, досталась жаркая работа. После 30 августа из-под Плевны все раненые, которые только могли выносить дорогу, были направляемы на Сестово. Транспорты были многочисленные, тысячные, и вот над этими транспортами раненых наши врачи, студенты и санитары вкупе с персоналом находившегося там госпиталя и сестрами милосердия работали целыми сутками, не отдыхая. Но когда мы прибыли, то раненые по большей части отправлены были уже далее в Россию, и только очень трудные остались в госпитале. Вскоре после нашего приезда в Сестово прибыли из Петербурга с уполномоченным Боком и господином Чекувером, убитым в императорском поезде 17 октября 1888 года, остальные санитары. А с ними также пришел и громадный транспорт вещей, медикаментов и всего потребного для отряда. Дня через 3 мы отправились далее. Я не буду описывать трудности дороги. Об этих дорогах уже несколько раз писали. Скажу только, что поздней ночью мы добрались до деревни Митхат-Паша, которая считается от Сестова в 6 часах перехода. Эта деревня была совсем разорена, и в ней помещений почти не было. Здесь отряд наш вполне сформировался.